Русский сфинкс. Усилиями отечественной и иностранной литературы, перед взорами отечественного и еще более иностранного читателя, возник образ русского сфинкса, который то ли любит страдания, то ли не любит страданий, то ли претендует на право на бесчестие, то ли считает воинскую честь, может быть, выше, чем где бы то ни было в мире. Таинственная славянская душа, ничего не разобрать. И только в очень немногих книгах, написанных деловыми людьми, вдруг оказывается, что никакой таинственности и вовсе нет. Я не знаю биографии мистера Буллета, бывшего посла САШ в Москве и автора книги о Советской России. Судя по этой книге, мистер Буллет по своему социальному и прочему положению является деловым человеком. Так, из несколько другой области, самые умные книги о русской революции написаны несколькими русскими деловыми людьми. Бароном Врангелем, отцом главнокомандующего Белой армии, инженером Фединым, работником Донецкого угольного бассейна и некоторыми другими литературно неопытными людьми. Нужно сказать откровенно, они написаны скучно, но они говорят дело, и они не говорят вздора. Так Врангель, барон и миллионер, крупный помещик и предприниматель, рисуя быт дореволюционной России, дает общую картину и общий диагноз, стоящий выше, чем все мемуары и манифесты, объяснения и воспоминания, исторические труды и философские упражнения. Основные корни революции он видит в полном гниении правящего слоя России, которому принадлежал и он сам, и самые глубинные корни всей русской неурядицы он видит в крепостном праве, которое искалечило все. «Я родился в кругу знатных, в кругу вершителей судеб народа, я близко знал о крепостных, и на всех крепостной режим наложил свою печать, извратил их душу, довольных между ними было мало, не искалеченных никого». Вся русская история последних 200 лет была искалечена крепостным правом. Крепостное право есть основной факт русской новейшей истории и основная причина революции. Но вовсе не от того, что оно вызвало возмущение масс, а от того, что именно оно вырыло пресловутую пропасть между интеллигенцией и народом. «Крепостной режим развратил русское общество», — пишет барон Врангель. Революцию устроило именно это развращенное общество. Неугнетенные массы пролетариата и крестьянства организовали великий погром русского народа, а развращенные верхи дворянства или, что почти то же, интеллигенции. Граф Уваров, министр Николая I, говорил нашему историку Погодину: «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия, они будут в красных и голубых лентах». Так они и произошли. Русская революция заняла сейчас классическое место в Великой Французской революции. Так называемый «русский сфинкс» сейчас навис над Европой, может быть, и над всем миром. Он ставит перед этим миром такую загадку, какую его сказочный предшественник ставил всякого рода Эдипом. Неудачный отгадчик рискует быть проглоченным. Последним незадачливым Эдипом был Гитлер. Будут ли другие? Все Эдипы, до сих пор проглоченные Россией, никакого счастья русскому народу не принесли. Победные парады в Берлине и в Париже, в Вене и в Варшаве никак не компенсируют тех страданий, которые принесли русскому народу Гитлеры, Наполеоны, Пилсудские, Карлы и прочие. Победные знамена над парижскими и берлинскими триумфальными арками не восстановили ни одной сожженной избы. Проглоченные Эдипы оказались тяжкой и неудобоваримой и очень тощей пищей. Лучше бы обойтись Россией без Эдипов, Эдипом без России и обоим вместе без дальнейшей игры в загадки. Тем более, что если вы откинете в сторону и Гегеля, и Достоевского, и Розенберга, и Ленина, то окажется, что за русским сфинксом не скрывается вовсе никакой загадки. Русская история является самой трагической историей мира, но является и самой простой, за исключением истории САШ. Также проста и загадочна психология таинственной славянской души. Крепостной режим искалечил Россию. Расцвет русской литературы совпадает с апогеем крепостного права. Пушкин и Гоголь принадлежат крепостному праву целиком. Тургенев, Достоевский и Толстой начали писать в пору этого апогея. Чехов и Бунин, оба по-разному, свидетельствовали о гибели общественного быта, построенного на крепостных спинах. Чехов чахоточно плакал над срубленным вишневым садом, а Бунин насквозь пропитан ненавистью к мужику, скупавшему дворянские вишневые сады и разорявшиеся дворянские гнезда. Русская литература была великолепным отражением великого барского безделья. Русский же мужик, при всех его прочих недостатках, был и остался деловым человеком. Вероятно, именно поэтому мне, например, так близки книги, написанные деловыми людьми. Русский мужик есть деловой человек, и кроме того, он трезвый человек. По душевному потреблению алкоголя дореволюционная Россия стояла на 11-м месте в мире. Так что если веселье Руси есть питьи, то другие народы веселились гораздо больше. И Мартин Лютер писал, что немецкий народ есть народ пьяниц, что его истинным богом должен был бы быть бурдюк с вином. Дело русского крестьянина – дело маленькое, иногда и нищее, но это есть дело. Оно требует знания людей и вещей, коров и климата. Оно требует самостоятельных решений, и оно не допускает применения никаких дедуктивных методов, никакой философии. Любая отсебятина, и корова подохла, урожай погиб, и мужик голодает. Это Бердяевы могут менять вехи, убеждения, богов и издателей. Мужик этого не может. Бердяевская ошибка в предвидении не означает ничего, по крайней мере, в рассуждении гонорара. Мужицкая ошибка в предвидении означает голод. Поэтому мужик вынужден быть умнее Бердяевых. Поэтому же капитан промышленности вынужден быть умнее философов. Оба этих деловых человека вынуждены быть честнее философов, историков, социологов и прочее. Они сталкиваются с миром реальных вещей и реальных отношений, как сталкиваются с ними и представители точных наук, и каждая ошибка состоит из потерь или разорения. Можно выпустить на литературный рынок любую теорию, анархическую или порнографическую, утопическую или вовсе сумасшедшую. Маркиз де Сад и Захер Мазах тоже имели свои тиражи и свою аудиторию, вероятно, состоявшую не только из садистов и мазохистов. Можно, как это сделали профессора Милюковы или Випперы, Шиманы или Новгородцеве, предложить общественному мнению свои литературно-исторические сооружения, которые на завтра же окажутся форменным вздором. Но нельзя выпустить на рынок автомобиль, который окажется неудачей. Фирма будет разорена. Философско-политическая статистика может врать сколько ей угодно и врет сколько ей угодно, но страховое общество врать не может, ибо это означает разорение, оно должно иметь настоящую статистику. Русская публицистика могла сколько ей угодно врать о голоде среди дореволюционного русского пролетариата, но тот купец, который на основании этой статистики стал бы строить свои торговые планы, был бы разорен. Советская статистика может врать сколько ей угодно о зажиточной жизни советского пролетария, но если бы будущий мировой торговый банк стал бы строить на этой статистике свои торговые расчеты, он понес бы очень большие убытки. Вся восточная политика Германии Вильгельма и Гитлера была построена на очень тщательном изучении русской литературы. Некоторые убытки понесли и Вильгельм, и Гитлер. Литература есть всегда кривое зеркало жизни, иной она быть не может. Все счастливые семьи счастливы одинаковы, и всякая несчастная семья несчастлива по-своему. Так начал Лев Толстой свою «Анну Каренину». Литература живет конфликтом. Где нет конфликта, нет и литературы. Но конфликтом не исчерпывается никакая жизнь. Деловой мир по тысячелетнему опыту знает очень хорошо. Между продавцом и покупателем всегда возникает конфликт о цене. Но он всегда разрешается сотрудничеством, ибо без продавца нет покупателя, и без покупателя нет продавца. Только в литературе, только на бумаге можно ставить толстовскую альтернативу. Все или ничего. Только на бумаге можно строить и социализм. На практике получаются каторжные работы. Русская литература выросла в пору глубочайшего социального конфликта. Правящий слой ушел от народа, и народ ушел от правящего слоя. Правящим слоем не был ни Николай II, ни даже его министры. Правящим слоем была русская интеллигенция. Именно она была и бюрократией, и революцией в одно и то же время. Правящим слоем был один граф Толстой, помещик и писатель. Правящим слоем был и другой граф Толстой, помещик и министр. Один князь Кропоткин был лидером анархизма, другой князь был губернатором. Один Маклаков был лидером парламентской оппозиции, другой – министром внутренних дел. Весь русский правящий слой делился по линии четвертого измерения. Каждый русский интеллигент служил правительству, получал деньги от правительства и был в оппозиции правительству. В его груди жили, по меньшей мере, две души, иногда и все 20, и все тянули в разные стороны. В эту эпоху и родилась великая русская литература. Мистер Буллит пишет: «Русский народ является исключительно сильным народом с физической, умственной и эмоциональной точки зрения. Тоже говорю и я. Решительно тоже говорят и самые голые факты русской истории. Слабый народ не мог построить великой империи. Но со страниц великой русской литературы на вас смотрят лики бездельников». Но по такому же чисто литературному принципу было построено гуманитарное образование в России. Русские университеты давали, конечно, специальные познания в области гражданского права, неорганической химии, атомистической физики или экспериментальной медицины. На этой базе выросли Кони, Менделеев, Капица и Павлов, Но эти же русские ученые давали или стремились дать точные знания. В области общего образования неточные ученые стремились дать мировоззрение. Здесь с кафедр истории русской государственности, русской литературы, русского права и русской философии нам преподавались вещи, о которых я сейчас не могу сказать с достаточной степенью уверенностью. Был ли это обман или только самообман, самовнушение или только внушение? Мы, молодые, интеллигентные, университетские поколения страны, входили в нашу взрослую жизнь, будучи вооруженными самыми нелепыми представлениями о русской реальности. Там, где простирался гладкий фарватер нашей национальной жизни, нам мерещились научно обоснованные скалы. Там, где торчали скалы, нам мерещился фарватер. По этому фарватеру, научно расчищенному и научно проверенному, мы и въехали в НКВД. Русская социально-философская медицина ошиблась во всем – в анамнезе, в диагнозе и в прогнозе. Последнее абсолютно бесспорно, но если ошибка в прогнозе бесспорно абсолютно, то логически ясно, что и диагноз был глуп. Однако вся предшествующая более чем вековая деятельность русских социально-философских наук накопила чудовищные залежи цитат из своих и еще больше краденных. Эти залежи довольно прибыльно разрабатываются десятками тысяч ученых-старателей всего мира. Что же, выкинуть их всех вон? Расписаться перед всеми цивилизованным и нецивилизованным человечеством, что все это богословская схоластика и больше ничего? Закрыть в себе библиотеки и свои текущие счета? Все это очевидно, невозможно, и поэтому общественное мнение мира продолжает блуждать среди скудных цитатных зарослей научно-философского чертополоха. Общепринятые формулировки сводятся к полудюжине заезженных шаблонов об отсталой царской России, о тюрьме народов, о неграмотной стране и, наконец, о той таинственной славянской душе, без которой так трудно было бы обойтись голливудским режиссерам.